Во время этого танца Гермина отбросила свое высокомерие, свою насмешливость, свою холодность. Она знала, что ей уже ничего не нужно делать, чтобы заставить меня влюбиться. Я принадлежал ей. И она отдавалась танцам, взглядам, поцелуям, улыбкой. Все женщины этой лихорадочной ночи, все, с которыми я танцевал, все, которых я разжигал, все, которые разжигали меня, все, за которыми я ухаживал, все, к которым с жадностью прижимался, все, которым смотрел вслед с любовной тоской, слились и стали той единственной, которая цвела в моих объятиях. Долго длился этот свадебный танец. Дважды, трижды замирала музыка. Трубачи опускали свои инструменты. Пианист вставал из-за рояля. Первый скрипач изнеможенно мотал головой. И каждый раз они снова, раззадоренные молящим восторгом последних танцоров, играли, играли быстрее, бешеннее. Потом мы стояли еще обнявшись и не успев отдышаться от последнего жадного танца, крышка рояля громко захлопнулась, наши руки упали так же устало, как руки трубачей и скрипачей, флейтист, подмигнув, уложил свою флейту в футляр, распахнулись двери, ворвался холодный воздух, появились служители с верхней одеждой, и бармен выключил свет. Что-то призрачно-жутковатое было в этом всеобщем уходе. В том, как танцоры, только что пылавшие пламенем, зябко кутались в пальто и поднимали воротники. Гермина стояла бледная, но улыбалась. Она медленно подняла руки и пригладила волосы. Ее подмышечная впадина блеснула на свету, тонкая, бесконечно нежная тень пробежала оттуда к закрытой груди, и мне показалось, что эта порхнувшая полосочка тени вобрала в себя, словно улыбка, всю ее прелесть, все игры и все возможности ее прекрасного тела. Мы стояли и глядели друг на друга, последние в зале, последние в доме. Я слышал, как где-то внизу хлопнула дверь. Разбился стакан. Заглохло хихиканье, смешавшись со злым, торопливым шумом заводимых автомобилей. Я слышал, как где-то в какой-то неподдающейся определению вышине и дали зазвучал смех, необыкновенно звонкий и радостный, однако жуткий и чужой смех, смех как бы хрустальный и ледяной, звонкий и лучезарный, но холодный и неумолимый. Откуда же этот удивительный смех был мне знаком? Я этого не мог понять. Мы стояли вдвоем и глядели друг на друга. На миг я очнулся и отрезвел. Я почувствовал, как наваливается на меня сзади невероятная усталость, почувствовал, как противно липнет ко мне влажная и холодная от пота одежда, увидел, как торчат из мятых и пропотевших манжет мои красные жилистые руки. Но все это тут же прошло. Взгляд Гермины все это погасил. От ее взгляда, которым глядела на меня, казалось, моя собственная душа, рушилась всякая реальность, в том числе и реальность моего чувственного влечения к ней. «Ты готов?» — спросила Гермина, и ее улыбка исчезла, как исчезла тень на ее груди. Далеко и высоко замер тот странный смех в неведомых покоях. Я кивнул головой. «О да, я был готов». Тут появился в дверях этот музыкант Пабло и осветил нас своими веселыми глазами, которые были в сущности глазами животного. Но у животных глаза всегда серьезны, а его глаза всегда смеялись, и смех-то и делал их человеческими. Он подзывал нас со всем своим радушием. На нем была пестрая шелковая домашняя куртка с красными лацканами, на фоне которых промокший воротничок его рубашки и его предельно усталое бледное лицо казалось уж очень несвежим, но лучезарные черные глаза это сглаживали. Они тоже сглаживали реальность, они тоже колдовали. Мы последовали его призыву, и у двери он тихо сказал мне: «Брат Гарри, я приглашаю вас на небольшой аттракцион. Допускаются только сумасшедшие. Плата за вход — разум. Вы готовы?» Я снова кивнул головой. Славный малый. Нежно и заботливо взял он нас под руки, Гермину справа, меня слева, повел по лестнице и привел в какую-то небольшую круглую комнату, синевато освещенную сверху и почти совсем пустую. В ней ничего не было, кроме небольшого круглого стола и трех кресел, в которые мы и сели. Где мы находились? Спал ли я? Был ли я дома? Сидел ли в автомобиле и ехал? Нет, я находился в освещенной синеватым светом круглой комнате, в разреженном воздухе, в пласте какой-то разжижавшейся реальности. Почему была так бледна Гермина? Почему так много говорил Пабло? Может быть, это я заставлял его говорить? Это я говорил его устами? Не глядела ли на меня и его черными глазами лишь моя собственная душа, эта заблудшая, объятая страхом птица, точно так же, как серыми глазами Гермины? Друг Пабло глядел на нас со всей своей доброй, чуть церемонной приветливостью и говорил. Говорил много и долго. Тот, от кого я ни разу не слышал связной речи, тот, кого не интересовали никакие диспуты, никакие формулировки, тот, за кем я никак не предполагал способности думать, говорил своим добрым, теплым голосом плавно и без ошибок. Друзья, я пригласил вас на аттракцион, которого Гарри уже давно ждет и о котором он долго мечтал. Сейчас довольно поздно, и, наверное, все мы немного устали. Давайте поэтому сперва передохнем здесь и подкрепимся. Он достал из стенной ниши три рюмки и какую-то забавную бутылочку. Достал какую-то экзотическую шкатулочку из цветных дощечек. Налил дополна все три рюмки, достал из шкатулки три тонкие длинные желтые сигареты, вынул из шелковой куртки зажигалку и дал нам закурить.